принимаются немедленно за святое дело истребления зла, очищение и просвещение русской земли огнем и мечом, братски соединяясь с теми, которые будут делать то же в целой Европе. Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страницы 394-395. Далее объявляется беспощадный террор защитникам существующего строя, и составляется длинный список тварей, которых Бакунинский, скорее Нечаевский, комитет обрекает на немедленную смерть. «У многих будет вырван язык, однако мы не будем трогать царя. Мы оставим царя жить до наступления дней Народного мужицкого суда. Пусть же живет наш палач до той поры, до той минуты, когда разразится гроза народная». Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 397. «Какие страшные революционеры!» — восклицают тут Маркс и Энгельс. «Они хотят уничтожить и сделать аморфным все, решительно все. Они составляют проскрипционные списки, пуская в ход против своих жертв свои кинжалы, свой яд, свои петли и пули своих револьверов. Некоторым они собираются даже вырвать язык, но они преклоняются перед величием царя». И действительно, царь, чиновники, дворянство, буржуазия могут спать спокойно. Альянс ведет войну не с существующими государствами, а с революционерами, которые не хотят унизиться до роли статистов, разыгрываемой им трагикомедии. Маркс, Энгельс, сочинение, том 18, страница 398. Эта тирада бьет скорее не по Бакунину, а по Нечаеву, между которыми Маркс и Энгельс не делали разницы, а она была. Нечаев — это отвратительная карикатура на Бакунина. Это бакунинские идеи, доведенные до абсурда. Вырванный язык, яд, петля — это, конечно, терминология Нечаева. Но так или иначе, программные установки Бакунина показывают обнаженно ясно, какая пропасть лежит между взглядом предводителя анархистского альянса и главой Первого интернационала. Здесь не борьба за власть в международном рабочем движении, как пытаются доказать некоторые буржуазные историки, не столкновение двух сильных личностей и характеров, двух диктаторов, а борьба диаметрально противоположных подходов к революции. С одной стороны, стихийный бунт взбесившихся мелких буржуа, доведенного до отчаяния крестьянства и деклассированных элементов с их страшной революционностью. С другой стороны, подготовка и организация революции путем сплочения пролетариев всех стран, уяснение ими собственной всемирной исторической миссии созидателей коммунистического общества. Нечаев проповедовал среди студентов катехизис революционера, своеобразный моральный, вернее, аморальный кодекс тайного общества, организованного на манер иезуитского ордена. Вот некоторые его установки. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Он разорвал всякую связь с гражданским порядком, со всем образованным миром, законами, приличиями, нравственностью этого мира. Он презирает всякое доктринерство и отказывается от мирской жизни, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – науку разрушения. Суровый к себе, он должен быть суровым и к другим. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единую холодной страстью революционного дела. Он должен быть готов и сам погибнуть.